Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Глава нелегальной киевской резидентуры в 41-м и 42-м. Тонкий психолог и хладнокровный диверсант. На его счету 87 уничтоженных фашистских агентов и предателей. О его деятельности ходили легенды. Герой Советского Союза Иван Данилович Кудря. Легенды ходили не только обо мне. Я же не в одиночку работал. Но именно вам было поручено возглавить разведывательную деятельность в Киеве накануне оккупации. Да, все началось в августе 41-го. Мне предложили остаться в Киеве, и я стал Иваном Кондратюком. А моей женой Мария Ильинична Груздова, в действительности моя квартирная хозяйка. Она же и была моей ближайшей помощницей. Насколько я знаю, она даже жизнь вам однажды спасла. Помогла вырваться из дарницкого лагеря. Маша не однажды мне помогала. А тот случай, да, живыми из гестапо не выходили. Меня задержали, когда я шел в Москву передавать срочную информацию. А как же радиосвязь? В том-то и дело, что вся радиоаппаратура вышла из строя. Помощи ждать было не от кого. А сведений к тому моменту накопилось предостаточно. У меня даже были фотографии агентов, засланных фашистами в наш тыл, и список важных имен. А фотографии как к вам попали? Нам с Машей удалось поселиться в доме, где находилась квартира майора Миллера, опытнейшего шпиона, известного в Киеве под именем Антон Мельчевский. Более того, Маша сумела добиться должности управдома. Жильцы обязаны были сдавать ей документы и фотокарточки, которые мне удавалось переснимать. Так образовалась целая картотека миллеровских агентов. И вот с этой информацией вас и задержали по дороге в Москву? Да, задержали, да. Но я Маше успел записку передать через связного. Я знал, что она сможет мне помочь. Как слабая женщина могла помочь арестованным? Как женщина, у которой горе, мужа отняли. Убедить гестаповцев, что произошла ошибка. Ведь никто не подозревал, что задержан именно разведчик. Но шансы были минимальными. Тем не менее, Маше удалось достать нужные бумаги и разыграть такую сцену. Гестаповцы ведь они умели провоцировать. Сказали, что по моим же собственным словам никакой жены у меня не было. Но Маша не растерялась. Закатила такую сцену ревности. Потребовала, чтобы я ей в лицо сказал, что нас больше ничего не связывает. Невероятно. Это какое же нужно иметь самообладание, чтобы... А без самообладания в разведке не служат. Эта драматическая сцена в гестапо меня спасла. Я знаю, что однажды, в самом начале вашей работы, вас все-таки опознал враг. Угу. То есть Тарас Семенович, да. Бывший петлюровец, которого вы сами когда-то допрашивали и отпустили за недостатком улик. Да, встреча была неожиданной, если не сказать больше. Притворяться не имело смысла, мы прекрасно помнили друг друга. Я понял, что он работает на Абвер. Почему же он не стал вас выдавать? А у меня был козырь. Я знал, что именно из-за него в 36-м году был разоблачен майор Миллер. Тот самый. Правда, ему удалось бежать в Японию, оттуда перебраться в Германию. Потом он возглавил один из разведывательных пунктов гитлеровской армии в Киеве. На него и работал Тарас. То есть Семеновичу пришлось вам помочь? Да, и это была большая удача. Я получил список важных фамилий, информацию о шпионских школах, о внутренних конфликтах среди гитлеровцев. Возможно, во многом благодаря такому старту нам потом удалось организовать огромную сеть. Я устроил одного из преданных людей заместителем главы районной управы, другого в транспортный отдел управы. Угу. Даже на случай отхода немцев у меня была возможность послать с ними надежного разведчика хоть до Берлина. Казалось, что все под контролем. Но ходить по краю пропасти опасно. В июле 42-го Иван Данилович Кудря был выдан предателем и арестован. Но даже пытки не помогли гестаповцам узнать ни единого факта о работе киевской резидентуры. Он был казнен. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. Разведчик, который шел до конца. Иван Данилович Кудря. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.